Глава 10. Никита Демидов приблизил к себе каторжного щуку, брал его с собою в далекие поездки. Ежели с Елупанова острова сбег головорез, думал хозяин, да ко мне в лапы прибег, значит, верным псом будет. Щука прирос к хозяину. Демидовское добро он берег пуще глазу, в кривоногом и на вид тщедушном человеке была прорва злости и скрытой ловкости. Однажды в пьяной драке щука бесстрашно полоснул ката сапожным ножом. Кат после этого отлеживался 2 недели, а за него расправу чинил каторжный. С той поры кат с опаской поглядывал на щуку. И так и не дознался Демидов, откуда взялся щука. На догадки хозяина каторжный уклончиво отвечал: «Был государев человек, а ноне демидовский стал. Грамотен». Щука неведомым путем знал многие рудные места и хвалил башкирскую землю, сманивал хозяина. «Исходил и стоптал я башкир землю», — хвалился каторжный. «Места рудные, лесу для уголья не вырубишь в 100 годов, а настоящих хозяев земли нет, потому башкиры народишко темный, притом нехристи. Тарханы-то их, по-нашему князья, народишко свой за алтын продадут, едем, хозяин, купим землю». Демидовское сердце грызло жадность, мечтал Демидов о безграничных землях и лесах. Зажегся он весь, заторопился: «Едем!» Собрались Демидов и кабальные в Башкирию, уложили в телегу топоры, чайники, кованые багры и под Петров день тронулись в дальнюю путь дорогу. Потянулись дикие места, горы, лесные угодья, горные озера изобиловали рыбой, плавали крикливые косяки гусей, в долинах рек паслись башкирские табуны, лето стояло погожее, на западных склонах каменного пояса в пахучих липниках роились пчелы. Земли кругом лежали черные, плодородные, а в горах хранились богатые руды. Однако неприветливо встречали башкиры проезжих русских. Ехали путники по сибирской дороге, где часто встречались кочевья. Заходили они в кибитки, где у чувалов над котлами хлопотали черноглазые башкирки. Волосы у них и сине-черные, заплетены в тонкие косы, башкирки закрывали лица и пугливо прятались от русских. В богатых кибитках путникам предлагали испить кумысу, Демидов ворочил от него нос, а щука вкусно пил синеватый кумыс. Никита плевался: «Кумысей, кобылье молоко, ты что, жеребенок, что ли? Не брезгаешь, пьешь такую пакость? Ты, хозяин, попробуй, а потом нос вороти, кумыс, он молодит». Бедные башкиры жили в волосыках, в шалашах, лаженных из прутьев и луба. В жилье их было пусто, тот, кто коней не имел, по лесам ладил борти, да лесовал за зверьем. На третий день Демидов приехал к Тархану Енейской волости. Прохлаждался Тархан в войлочной кибитке, засланной коврами, толстоносый, с косыми глазами, князь сидел идолом на пуховых подушках и пощипывал редкую седую бородюнку. В глазах князя светилось лукавство. На Тархане синий чекмень с позументами, справа на поясе сумка, слева мешочек с ножиком. Ноги в сарыках, Тархан поджал под себя. И рядом с Тарханом на подушках валялась башкирка, зубы у нее черные, брови насурмленные. Завидев приезжих, башкирка вскочила горной козой и скрылась за полог. «Стар черт, а девкой забавляется», — подумал Никита и поклонился Тархану. Башкир указал на место рядом с собой. Щука по-татарски присел у двери и, как пес на охоте, уставился в полог. За ним быстро-быстро лопотали башкирки. «Бабник!» — выругался в душе Демидов, улыбнулся Тархану и заговорил. «Прослышали мы, князь, о твоей доблести и богачестве, и не могли проехать мимо, дабы не отдать поклоны, не послушать мудрых речей твоих». Тархан снисходительно кивнул головой, Демидов разглаживал бороду и льстил. «У меня в горах на восток отсюда дымят заводы, и богатство мое немалое. Но богаче тебя я знаю одного бога. Твои конские косяки, князь, превосходны, а бабы краше всех на свете». Демидов мигнул щуке каторжной, проворно вскочил, вышел из кибитки и приволок пестро раскрашенный сундук. Глаза Тархана засияли, он всем телом потянулся вперед. «Коли жалуешь своей милостью, прими подарки, князь!» — поклонился Демидов и раскрыл сундук. Щука извлек и разложила перед Тарханом топоры, наконечники стрел, бусы. Из-за полога выглянула молодая башкирка. Тархан кивнул Никите. — «Чего хочешь, гость мой?» — спросил он. — «Дарю и ничего не хочу, кроме как слышать твои мудрые речи». Подарки лежали перед Тарханом, он не мог наглядеться на них. Принесли кумыс, налили чаши, и Никита затаил дыхание, приходилось пить, дабы не обидеть Тархана. Преодолевая отвращение и тошноту, Демидов выпил чашу кумыса, сидел неподвижно, казалось, ему в чреве ползла холодная змея, и оттого было мерзко. Тархан очень остался доволен, что русский не нарушил гостеприимство и пил кумыс. Демидов поборол тошноту и опять повел речь издалека. «Ехали мы, князь, двое суток. Земли у вас знатные, реки рыбные, леса боровые. Неужто, князь, это все твои земли?» «Мои», — кивнул головой Тархан. Демидов вздохнул, засунул руку в карман, брякнуло серебро. Башкир насторожился, полог заколебался, и Тархан подумал. Просила Жамиль потешить, а серебра вплести в косы не достать. — «Эк! — крикнул Никита. — Счастливый ты человек, князь! Если бы малу толику земли мне продал, добро было бы!» Тархан молчал, сопел, трепетно раздувались ноздри. Демидов подзадорил. «Деньги я на чистоган, серебром. Соседи будем, гостить приезжай!» Демидов брякнул рублями. Тархан встал, узкие глаза его загорелись. Он махнул рукой. «Езжай! Выбирай землю!» Купил Никита Демидов у Тархана обширные земли. Каторжный щука написал за продажную, а в ней сказано о покупке, что та проданная земля лежит по реке от вершины до устья оной, совпадающими в нее речками, истоками и подунами, с лесными угодьями, сенными покосами, с рудными местами. Все до последнего кустика, до малого камешка упомянул Демидов в запродажной и заключил грамоту: «За ту проданную нами башкирцами вотчину землю 20 рублей мы сполна взяли». Тархан закоптил над чувалом большой палец и приложил к грамоте. Демидов выложил перед Тарханом серебро, тот немедля сгреб его, Тархан раздобрился, что-то кричал башкиркам. Понял Никита: «Махан заставят его башкиры есть!» — решил заводчик загодя унести ноги. Тархану подали крепконогого коня, усадили на седло, и он провожал гостей. Демидов оглянулся на горы, на простор, засиял от довольства. «Полюбуйся, земли сколь привалило!» «Ну, князь, бывай здоров!» — поклонился Тархану Никита. Конь под ним нетерпеливо перебирал копытами, грыз удила. Заводчик сдвинул строго черные брови и, показывая Тархану на горы, сказал сухо: «Ты, князь, поживей людишек убирай с моих земель-то. Пусть табуны гоняют!» — по лицу Тархана блуждала простодушная улыбка. «А теперь лето! Вот так здорово! Землю продал, а табуны гуляй!» — по-хозяйски крикнул Демидов. «Ну нет, теперича, мил друг, отгуляли. Скажи им, машир-машир, с моих земель, понял?» Демидов молодо выпрямился, ткнул щуку в плечо, каторжный свистнул, и кони понесли. На пригорке у ручья долго-долго стоял башкирский всадник, над ним кружил ястреб, досинело необъятное небо.